Спускаться ниже? Подождем. Мне показалось, что облачность не сплошная, должны быть разрывы. К тому же надо дать время автоматике закончить анализы. Через час полета облака разошлись, и они увидели под собой океан. Свинцово-серый, неподвижный. Он раскинулся под ними до самого горизонта и казался таким же мертвым, как весь этот мир. Никто не сказал ни слова. Эта последняя неудача была уже бессильна изменить что-либо в их настроении. «Здесь должен быть материк или хотя бы остров». Я не знаю планет, состоящих из сплошной воды. А Лидос? Лидос – исключение. Он – единственная планета без суши, которую мы обнаружили. Считай, что это вторая, – мрачно подвел итог их бесплодному многочасовому полету над океаном Фролов. От напряжения слезились глаза, словно они стояли на ветру. Полумрак мешал рассмотреть детали, и они не видели даже волн. «Кстати, на Лидосе есть цивилизация, и достаточно развитая». «Подводная?» – спросил Элсон. Олег кивнул. «Рептилии. Если бы там была суша, со временем они бы вышли на поверхность». «Нам от этого не легче». Фролов отвернулся к иллюминатору. Они шли теперь совсем низко и впервые увидели волны, короткие и плоские, бежавшие впереди шлюпки. В 100 метрах уже ничего нельзя было рассмотреть. И поэтому, когда под ними мелькнуло темное пятно, испещренное как оспинами, зеленоватыми проплешинами, они не сразу поняли, что это такое. «Остров! Под нами остров!» Ротанов положил шлюпку в крутой вираж, стараясь не потерять этот крохотный клочок суши. И тут слева они увидели целый архипелаг островов, широкой полосой, уходящий далеко за низкий горизонт. Вначале Ротанов свернул вдоль береговой линии, собираясь составить хотя бы приблизительное представление о его размерах. Но уже через минуту бросил шлюпку вниз, к самой земле. «Садимся». «Может, закончим облет?» «Успеем. Сначала нужно узнать, можно ли здесь дышать, можно ли пить эту воду. В скафандрах мы долго не выдержим». Они выбрали площадку недалеко от побережья. Заросли, отступившие в этом месте от берега, образовали зеленовато-фиолетовую излучину, на добрый километр отстоявшую от воды. На последнем вираже, перед посадкой, шлюпка пронеслась над самой поверхностью низкорослых, словно сплюснутых деревьев, сжавшихся друг к другу. Как только оборвался свист двигателей, Ротанов включил наружные микрофоны. Планета молчала. Ни звука, ни шороха. Лишь далекие электрические разряды время от времени грозными раскатами взрывались через динамики в тесную кабину шлюпки. Вдалеке шла гроза. «Выходим?» «Да, пора. Дождь прошел стороной. Автоматы закончили анализы». Они все медлили, все не решались откинуть колпак кабины и ступить на поверхность планеты, с которой уже не было для них обратной дороги. Климат как в тропиках, 27 градусов. Воздух пригоден для дыхания. Нет ядовитых газов, микробов тоже. Не планета, сад. Да, только солнце забыли повесить. Фролов сердито щелкнул замком, и колпак кабины откинулся. Они приняли сообщение экспресс-лаборатории как должное, словно не знали, что вытянули из 1000 шансов один-единственный счастливый билет, потому что лишь на одной планете из 1000 встречался такой диапазон внешних условий, словно специально подобранный для людей. 4 человека спрыгнули на землю, встали рядом, всматриваясь в темные заросли. Лишь Ротанов все еще сидел в своем кресле и думал о том, что такие совпадения невозможны, что за всем этим стоит нечто иное. Он взял свой тяжелый рюкзак с планетарным комплектом и выпрыгнул вслед за остальными на хрусткий песок. Они стояли кольцом вокруг своей шлюпки и сжимали в руках оружие. Со стороны могло показаться, что люди заняли круговую оборону, неизвестно против кого. Так требовали инструкции, годами выработанная привычка. При посещении другой планеты осторожность чаще всего оказывалась оправданной. После первых минут тишины, теперь их поразило какофония странных звуков, несущихся из зарослей. Какие-то животные истошными голосами орали «ку-ку». Это ничего общего не имело с кукованием земной кукушки, кроме сочетания похожих звуков, и само сходство придавало крикам еще более зловещий характер. Больше всего поражали не звуки, а мягкий, рассеянный свет, струящийся отовсюду.